прошло, и беда. Пусть летят птицы снова на юг, но мы возвратились сюда, в наш лицей, где нас любят и ждут. Звени звонок, наш старый друг, славный, добрый и веселый, и вновь взывай друзей, подруг. Мы в школе снова новоселы, веди по классам нас гурьбой в мир познания с новой песней. Четыре четверти с тобой мы неразлучно будем вместе, и до новой чудесной весны мы одною семьей проживем в попечении доброй судьбы. Нашу дружбу в сердцах пронесем. Звени звонок, наш старый друг, славный, добрый и веселый, вновь взывай друзей, подруг. Мы в школе снова новоселы, веди по классам нас гурьбой в мир познания с новой песней. Четыре четверти с тобой мы неразлучно будем вместе. Зачеты, урок, листопад и любовь, и цветы промелькнет, словно день, целый год. Этот год не расстанемся мы. Звени звонок, наш старый друг, славный, добрый и веселый, и вновь взывай друзей, подруг. Мы в школе снова новоселы, веди по классам нас гурьбой в мир познания с новой песней. Четыре четверти с тобой.